девушка с ремнем. Шурик Громов ходил к одной девушке, которая встречала его лежа и не вставала для провожания. И он никогда не приглашал ее ни встать, ни пройтись, ни сходить в кино. Однажды он пришел и увидел, что ее нет. Он спросил у ее подруг, где она. Ему сказали, в роддоме. Шурик спросил, что она там делает. Рожает. Сколько раз он с ней встречался под одеялом, всегда она ложилась к нему спиной, он при этом по наивности даже не заметил, что она была беременна, и не просто беременна, а на сносях. Узнав новость, Шурик нисколько не огорчился и тут же получил свое от той, которая сообщила ему это известие. Этот же Шурик шел как-то пьяный из самоволки в часть по пустынной степной дороге. Встретил незнакомую девушку. Ни слова не говоря, схватил ее в охапку, оттащил в сторону от дороги, уложил на траву. Сопротивления не было. Потом оба встали, отряхнулись. Она сказала спасибо и разошлись в разные стороны. Солдаты в большинстве своем предпочитали именно такие скотские радости, настоящих отношений избегая и надеясь, что нечто более серьезное, может быть, и любовь, придет к ним потом. После демобилизации. Девушки, не такие забитые, как описанные мной, а не потерявшие еще надежды на замужество, к солдатам относились с большим недоверием. Каким кавалером может быть солдат? Дадут увольнение — придет. Не дадут — даже сообщить, что не дали, не сможет. Нищий. Денег у него нет ни на конфеты, ни на кино, ни на танцы. Встречаться с ним можно только где-нибудь в подъезде, под деревом или в кустах. И городские девушки солдатами, как правило, пренебрегали, а деревенские первые шаги, бывало, делали, но насчет дальнейшего ставили условия. Вот распишемся, тады и хуч ложкой хлебай. В таких случаях солдат часто шел на обман, обещая, что согласен на все, но в обратном порядке. Обман и коварство в отношениях с женщинами в армии почиталось за доблесть. Во всех местах, в которых я служил, мне с восторгом рассказывали одну и ту же легенду. Солдат спал с девушкой, обещал жениться. Пришло время демобилизации. С другими демобилизованными он поехал на вокзал, как будто провожать товарищей. Она, естественно, ему не доверяя, поехала вместе с ним. На станции стоит, держит его за ремень, чтобы он не убежал. А он как будто и не собирается. Но вот поезд тронулся, набирает скорость. Солдат неожиданно расстегивает ремень, вскакивает в уходящий поезд, и был таков. Девушка остается на перроне одна, с ремнем в руках. Запах шоколада. В БЖЭК на Одере, где мне пришлось служить летом 1953 года, я снова приехал ровно через 40 лет из чешского города Миловице, где снимался фильм о Чонкине. Пока наши войска не ушли из Чехословакии, в Миловице жили 100 тысяч военных, членов их семей и кормившихся при армии вольнонаемных. Когда они оставили эти места, Миловице превратился в город-призрак. Безлюдные улицы, опустевшие танковые ангары, армейский клуб, вывеска на строении «Ольствен-Агазин» и сотни одинаковых хрущобок, безжизненных, как после атомной войны, с окнами нижних этажей, заклеенными «Зачем?» газетами «Красная звезда», «Правда», «Известия». Побродив по опустелым улицам, я вспомнил армейскую службу, сел за руль и через 4 часа въехал в БЖЭГ. Добравшись до центра, вылез из машины. Стоял, вертел головой, но ничего не мог вспомнить, пока не подуло от шоколадной фабрики. И тогда город стал проступать, как фотокарточка в проявителе, и проявленное один к одному совместилось с реальностью. Тут же нашлись и были узнаны дома, которые раньше служили казармами, а теперь заселены обывателями, обивачель, по-польски гражданин, и наша солдатская столовая, и булыжная мостовая в столовую. Дорога шла мимо озера, где, убегая в самоволку, в негустых зарослях ивняка, встречался я с девушкой по имени Элька Гемба. Мы виделись только днем, потому что вечером мое отсутствие в казарме было бы замечено. Наше знакомство произошло благодаря папиросам «Неман», которые я получал по пачке в день. Она подошла, попросила закурить, потом подошла еще. Так просто, как когда-то с Шурой Щипковской начался и так продолжился наш роман. Мне было 20, ей 25. Я не уверен, что она знала, как меня зовут. Она звала меня просто «мальчик». Элька меня учила польскому языку, всяким словам, приличным и неприличным. Учила целоваться. Но когда я слишком распускал руки, она их прикладывала к своей груди, целовала пальцы и тихо шептала: «Мальчик, я ти кохам, я тебя люблю, я ти дам, але не терас, но не сейчас, але дам». Мы купались и опять прятались в кустах, а потом расходились поврось, потому что общение с ней грозило мне наказанием за связь с местным населением, и у нее тоже могли быть неприятности, и немалые, потому что польская женщина, связавшаяся с русским солдатом, есть курва, достойная всяческого презрения. В день последнего свидания я расхрабрился, проявил большую настойчивость, и она уже почти совсем поддалась, но в последнее мгновение опомнилась, оттолкнула меня от себя и твердо сказала: «Не, так не бенде, не будет». Я обиделся и отодвинулся. Она поцеловала меня и сказала на ухо, словно кто-то мог подслушать: «Я ти кохам, мальчик, я ти кохам». Я продолжал сопеть обиженно и услышал те же слова в новой редакции: «Я ти дам, але не терас, але не тутай, не здесь». «Когда, где?» — спросил я сердито. «Ютро, завтра», — сказала она просто. «Ютро вечорем». «Пшидеш до мене? Школьна? Четырнштя? 14». И стала объяснять, что хочет, чтобы все было красиво, с вином и свечами. «Романтический стандарт, вино и свечи». «Я на тебе женюсь», — вдруг пообещал я, хотя никто меня за язык не тянул. Я не врал, чувствуя, что вправду хочу прийти к ней и навсегда. «Глупый, глупый», — сказала Элька. По-польски «л» почти не слышится, и слово звучит как «глупый, глупый». «То тебе невольно. Тебе нельзя». «Можно», — сказал я с вызовом, не слышащим меня высшим силам. «Можно. Мы пойдем в ваш ЗАГС, запишемся и никого не спросим». «То ти невольно», — повторила она. «Тениц, ничего, невольно. Але я ти дам. Ютро вечорем, школьна. 14. Запомнтал?» «Запомнил. Школьна. 14. «Мальчик, втекай». В тот день, под влиянием неосознанных нами ощущений, мы расслабились и пошли по городу вместе. Никогда этого не делали раньше, а тут она взяла меня под руку, и мы шли, как будто так и полагалось. Я совсем забыл, что идти по улице под руку с польской девушкой — это преступление, близкое к чему-то вроде измены родине. Я не сразу заметил группу военных на другой стороне улицы. Это были офицеры чужой танковой части, всегда с авиаторами враждовавший, и с ними один солдат. Он приблизился ленивой рысцой и, никак ко мне не обращаясь, сказал: «Старший лейтенант Кураедов приказал тебе подойти». В другое время я, конечно, подошел бы, но тут со мной была любимая девушка, и я, слегка только повернув голову к гонцу, сказал: «Если старшему лейтенанту нужно, скажи, пусть сам подойдет». Гонец порысил назад к офицерам, доложил, и я увидел, что от их группы отделился и направляется к нам старший лейтенант. «Мальчик, втекай, беги!» — прошептала Элька и вырвала руку у меня из подмышки. «Зачем же?» — спросил я беспечно. Офицер прибавил шагу. «Мальчик!» — зашептала она громко. «Мальчик, я тебя прошу, втекай и запомнтай! Школьна, 14!» Наконец я понял, что она права, и побежал, хотя было стыдно перед ней. Оторваться от лейтенанта Кураедова было нетрудно. Труднее было уйти от реальности. В рассказе «Запах шоколада» об армейской любви у меня другой финал, вымышленный. Кто захочет, прочтет. А реальный финал был такой. Кураедов явился в нашу часть, поднял скандал. требовал, чтобы всех построили, искал солдата с парашютным значком. Но меня среди построенных не нашел, потому что значок я открутил, а без значка он меня опознать не смог. И хотя мои командиры знали, что со значком ходил именно я, они меня представителю враждебного рода войск не выдали.